Глава 10. Большая поляна была полностью забита техникой и палатками, одна из которых привлекла внимание Никиты. Штабная палатка стояла среди сосен с накинутой на нее маскировочной сетью, но к ней подобраться было нелегко. В этом случае нужно миновать несколько постов, проскользнуть невидимкой мимо машины солдатских палаток. Именно там пульсировал сигнал ауры опасного противника. «Крутится рядом с командованием», — мелькнула мысль. Или боится показываться. Он уже 40 минут лежал в сотне шагов от лагеря, накрытый пологом невидимости, а для верности поставил зеркало, чтобы энергию его поля не засек волх в зеленых. Пока делать было нечего, Никита посчитал примерное количество людей, находящихся на поляне. Пару грузовиков, две рыси, три БТРа, в капонирах выставили свои пушки в разные стороны, полевая кухня, 5 солдатских палаток, 10-12 человек. Нормально так. Полурота здесь, что ли? Для прорыва укреплений противника сил, конечно, не хватит, но вот координировать движение остальных подразделений отсюда можно без лишней нервотрепки. Второй Волхов обнаружился в солдатской палатке. Отдыхает или языком чешется свободной сменой. Лагерь по периметру огражден грамотно. Аурные мины, сигналки рассыпаны густо, как зерна в земле. Шагу не ступи, чтобы не нарваться на них. Это хорошо, что старший Волхов слишком надеется на свои заготовки. За то время, что Никита провалялся в кустах, он ликвидировал несколько штук, проделав значительную дыру в защитной системе противника. Чтобы его художество не засекли раньше времени, пришлось ставить вместо них обманки, которые имитировали родной сигнал в схеме волхва зеленых. Вспотел, правда, пока занимался подтасовкой. Как вытащить из палатки стихийника? Ждать, пока он выползет наружу, накинуть на него обруч или сон? Нет, сонное плетение не годится. Конечно, весь лагерь вырубит качественно, и тогда придется тащить на себе тушку волхва. Но можно захватить штабную рысь, пришла шальная мысль. Проехать несколько километров, создать иллюзию, а самому свернуть в сторону. Нет, на машине до своих он не доедет, болото не даст. Тогда нужно бросать транспорт и топать пешком, создавая отвлекающие плетения. Глядишь, с толку следопытов и собьет. А Джой, по его совету, будет держать маяк, чтобы по нему можно было выйти на позиции роты. Время неумолимо отщелкивало минуты, сокращая возможности Никиты что-то успеть сделать. К полевой кухне потянулись бойцы, у каждого из которых на левой руке виднелась зеленая повязка. Отличительный знак. Ладно, придется шарахнуть сонным заклятием, чтобы иметь небольшую фору. Сформировал целый рой жучков, несущих в себе магический заряд, и рассыпал его по лагерю. В нужный момент активировал их, с любопытством глядя, как противник начинает засыпать в разных местах и позах. Кто-то не доел кашу, да так и завалился на землю вместе с котелком. Смеяться времени не было. Никита рванул из своей засады в сторону штабной палатки и влетел туда в тот момент, когда его оппонент ринулся наружу, почуяв присутствие чужака по сработавшему плетению. Они столкнулись лицом к лицу на выходе. Никита сбросил с себя полог, и глаза у волхва зеленых удивленно распахнулись. Не ожидал скорой встречи с противником. Но руки его сработали быстро, и молот шарахнул по защите Никиты. Первый щит мгновенно просел от такого тарана. Ого, вот это был удар. Но благодаря второму слою юноша удержался и мгновенно послал вторую порцию сна. Противник пошатнулся, и этого хватило, чтобы сделать обыкновенную подсечку и уронить его на земляной пол. 3 офицера, попавших под магический удар, крепко спали, и шум борьбы нисколько не потревожил их. Стихийник упал на спину, инстинктивно выставив руки перед наваливающимся на него Никитой, но ойкнул каким-то тонким голоском. Назаров провел еще одну магическую атаку и успел навесить обруч на волхва, прежде чем противник сумел скостовать атакующий узор. Это было новое плетение, которое придумал Никита на основе браслетов Орлана, когда-то сковывавших ауру Тамары, только более щадящее, оно ограничивало лишь физические движения. Навалившись на зеленого, отметил какие-то странности под камуфляжной курткой. Времени осмысливать что-то иное, кроме выполнения своего задания, не было. Взвалив на себя застывшего в сонной одури волхва, Никита сиганул из палатки наружу. Лагерь спал. Метнувшись к одной из рысей, с радостью заметил, что растяпа водитель оставил ключ в замке. Закинул бесчувственного волхва на переднее сиденье, обвил его ремнем безопасности. Иначе неконтролируемое во время движения тело будет летать по салону. Того, гляди, голову расшибет. Сам же прыгнул на место водителя, завел машину и по следам колес в примятой траве выехал из расположения лагеря. И сразу увидел дорожную колею, уходящую как раз в направлении едва мерцающего маяка Аджоя. Волхв очнулся от сна через 15 минут и осоловело посмотрел на Никиту, сосредоточенного на дороге. «Ты кто?» – высоким мелодичным голосом спросил Волхв. «Какого черта тут происходит?» Никита повернул голову и обомлел. «Ну, блин, точно, девка». Тут ему показались странными выпуклости под курткой. Кепи со стихийника, нет, стихийница упала, и короткие светлые волосы разметало от ветра. Лицо приятное, миловидное, широкие миндалевидные глаза полыхают гневом. Дернулась, пытаясь сформировать плетение, но ничего не вышло. Гнев сменился недоумением. «Нет смысла, барышня», — предупредил Никита. «Я накинул на тебя свое фирменное заклятие, теперь ты не сможешь магичить пару-тройку часов. Про браслет Орлана слышала?» «Черт, да кто же ты?» – прошипела девушка, но дергаться перестала. «Ваш противник, которого ты решил уничтожить воздушным кулаком. Твоя работа?» «Моя», – с гордостью сказала пленная. «Получили по мордам войны». «Уничтожено 40% личного состава, не больше», – пожал плечами Никита. «Командный центр счел нужным оставить нас в игре». «Блин», – личико девушки исказилось от досады. «Я такую мощь накачала в кулак, и все напрасно». «А в орла вселялась тоже ты?» «Да, это мне дар от дедушки достался», — снова послышались горделивые нотки. «Как догадался?» «Слишком нетипично себя вела птичка, потому и привлекла наше внимание. Но, должен признать, мы почти опоздали с защитой. Удар пришелся в сформированную на коленях сферу». «То-то», — девушка улыбнулась. «И куда ты меня везешь?» «В расположение наших войск». «Это же... ты не смеешь!» — завизжала прелестная чародейка. «Нельзя так!» «На войне все можно», – категорично заявил Никита, но губы сами по себе расплывались в улыбке. Захват вражеского волхва автоматически ставил сторону противника в проигрышное положение. Вернее, это сродни потери знамени. «Все, финиш, можно домой ехать». «Но мы же не на войне», – надула губки девушка. «Вот поэтому вы и прошляпили меня». Никита дал газу, и рысь, перевалившись через бугор, скатилась по травке прямо к какому-то ручейку. Невдалеке темнел подлесок. Туда и направил машину, чтобы сразу в глаза не бросилось преследователям. Заглушив мотор, он соскочил на землю, забежал на бугор и рассыпал амеб и жучков иллюзий в нужных направлениях, а сам побежал обратно. Рванул дверь на себя и дернул сомлевшую девушку, чтобы она навалилась на него. Подхватив ее на руки, дотащил до ручья. Поставил на ноги. «Не вздумай двигаться», — предупредил он. «Далеко все равно не убежишь. Обруч держит тебя надежно». Он зачерпнул ладонями воду из ручья и поднес ко рту девушки. Она фыркнула, разбрызгивая воду в разные стороны. «С ума сошел?» – вскрикнула она. «Вот идиот, я не хочу пить!» «Через час захочешь. Плетение обезвоживает организм. Пей и не кабенься, красавица!» Напоив девушку, попил сам и, взвалив ойкнувшую чародейку на плечо, ощутил приятные выпуклости ягодиц под своими ладонями. «Убери руки с моей задницы», – угрожающе произнесла девушка из-за спины. «Мне так удобно», – пропыхтел Никита, перешагивая ручей, беря курс на подлесок. «Легче идти будет. Подумаешь, полапал приятные места. Ты лучше скажи, как так получилось, что ты служишь в армии? Женщин вроде не призывают». «Я служу на контрактной основе», – почему-то доверительно ответила девушка. «Меня взяли из-за того, что я обучалась в местной академии коллегии и получила 7-й ранг». «Ты и сильная стихийница», – признался Никита. «Редкий дар, особенно у девушки». «Спасибо, противный незнакомец». «А как тебя зовут и откуда ты?» «Яна. Живу в Виндаве. Я же местный, а служу в штабе округа в Метаве». «Ты из Виндавы?» – воскликнул Никита. «Надо же, какое совпадение». «А что?» – оживилась Яна. «Там кто-то из твоих родственников живет?» «Не, бабушка моей невесты. Знаешь баронессу Суворову?» «Знаю», – откликнулась девушка, но каким-то сникшим голосом. «Жаль». «Чего тебе жаль?» – Никита стал задыхаться. Несмотря на небольшой вес Яны, нести ее становилось все тяжелее и тяжелее. Но подлесок уже остался за спиной, надежно прикрывая его от чужого взгляда, и погони пока не видно. «Такой молодой, а уже обручен. Тебе же не больше 19, да?» «Что же в этом плохого?» – засмеялся Волхв. «Кто-то в 40 женится, кому-то суждено в 18 лет». «Может, тебя отбить у невесты?» – задумчиво произнесла Яна и заерзала на плече. «Ты сильный Волхв, я чувствую в тебе мощь 5 стихий. Это невероятно, дико редкий дар. У нас были бы одаренные дети с уникальными возможностями». «Нифига себе!» Никита оторопело остановился, мотнул головой, сбрасывая наваждение. «Девушка-то совсем не заморачивается, прямо в лоб зафигачила колотом. Надо же, перспектив расписала». «Чего встал?» – недовольно произнесла Яна. «Неси давай, а то наши ребята тебя перехватят, и мы уже будем праздновать победу. Тебе не понравилось мое предложение?» «Дерзко это я смотрю». Парень забежал в очередной лесок, вставший на его пути, остановился, аккуратно снимая ношу с плеча. Усадил девушку возле дерева, а сам хлопнулся рядом, тяжело дыша. Посмотрел время. Оставался час. А впереди еще болото. Или нет? Хорошо бы без него. Наглотался досыта этой гадости. «Я практичная. Ты, кстати, не назвался. Скажи свое имя». «Никита». «Никита, вот я практичная. Всегда такой была». Яна с насмешкой посмотрела на покрасневшего волхва. «Мой род не богатый, врать не буду, но обеспечить наше будущее смогу». «Ты серьезно?» – засмеялся Никита, но смущение и смятение овладели им. «У меня свадьба через 3 месяца. О чем ты говоришь?» «Ну и что?» – пожала плечами Яна. «Возьмешь второй женой. Я знаю, что кое-какие роды придерживаются древних обычаев, по которым можно жить полигамно. Это тоже практично и правильно. И дело вовсе не в том, что ты имеешь возможность наслаждаться своими женами по выбору, а в наследниках. Вдруг одна жена не сможет рожать. Есть вторая и третья?» По сердцу больно резанули слова Яны. Никиту словно трезвили слова девушки-чародейки. Игривый тон сразу куда-то пропал. «Тебе сколько лет, невеста?» – буркнул он, все-таки сдержав грубость в голосе. 21. Не смотри, что я выгляжу как пигалица. Я очень здоровая девушка». Я наиграла с ним. Недавние события, которые научили Никиту быть осмотрительным и внимательным к деталям, подсказали в этот раз держать ухо востро. Как только девушка недвусмысленно намекнула о желании заполучить детей от сильного волхва, Никита сразу активировал щит, чтобы она не смогла использовать магнит. «Хватит и одного раза. Еще были свежи воспоминания, от которых в жуткую дрожь бросала». «Ох, какие же у тебя эмоции!» Яна откинула голову и втянула в себя воздух, отчего тонкие крылья ноздрей ощутимо затрепетали. «А какой щит поставлен! В 2, в 3 слоя! Один точно не твой! Сколько же нежности, любви, доверия! Никита, я так тебе завидую! У тебя есть своя берегиня!» Яна всхлипнула, и парень с удивлением заметил на ее красивых глазах слезы. Они набухали крупными каплями и скатывались по щекам. Девочка или заигралась, или ухнулась в эмоциональную яму, подключившись к ауре Никиты. «Ты чего, совсем себя не контролируешь?» Он подошел к чародейке с огромным желанием надавать пощечин. Но сдержался, только встряхнул за плечи. Пора было двигаться. Время не ждало, как и капитан Корчак. «Сними блокаду, пожалуйста». Яна сморщила носик и протянула ему навстречу руки, чтобы с помощью волхва встать на ноги. «Я не убегу никуда. Раз мои олухи до сих пор не обнаружили похитителя, пусть идут лесом, болваны. Пойду с тобой до штаба. И по болоту ты не сможешь меня на себе тащить. Будь благоразумным». Поколебавшись, Никита уничтожил скрипт блокировки, и обруч распался. Яна с удовольствием попрыгала на месте и вздохнула. Потом вытерла дорожки от слез, размазывая их ладонями. «Извини, расчувствовалась», — смущенно произнесла она. «Хотела войти в твою ауру, понять смысл защитных слоев. Твоя невеста на самом деле берегиня?» «Да», — сухо ответил Никита и кивком головы показал, чтобы Яна шла впереди. «Надо срезать ваги, чтобы через болото идти». «Не стоит», — чуть повернув голову, ответила чародейка. «Мы чуточку изменим маршрут и свернем левее, и пройдем по узкому языку. Там не топь, а просто залитые водой луга. Но замочиться придется. Я сюда частенько клюкву приезжаю собирать по осени. Места мне знакомы». «А Николаса знаешь?» «Ведуна от старого. Конечно, иногда с ним встречаюсь, учусь уму-разуму». «Ничему ты не учишься, дурочка», — мрачно подумал Никита, глядя в спину Яны, обтянутую камуфляжем. «Худышка ненормальная. Надо же так мужика провоцировать. Нагло, без хитрости, прямо в лоб. За такое поведение Николас тебя из леса прогнал бы большим дрыном». «Твой дедушка?» — съязвил Никита. «Нет, не родственник, но моих родителей хорошо знает. Кстати, он настоящий прорицатель». Яна обернулась, проверяя, идет ли следом волхв. «Николас рассказал тебе о твоем будущем?» «Я знаю свое будущее», — буркнул Никита. «Ты иди, не верти головой, а то уже бочажники с водой пошли. Того гляди, улетишь по пояс в яму». Девушка действительно хорошо знала обходную дорогу. Широкая луговина блестела зеркалом на заходящем солнце, подкрашивая темную поверхность желтоватыми оттенками, отчего жуткая на вид бесконечность болотистой воды стала напоминать расплавленное золото, по которому шли 2 человека, и сами казались залитыми по колени драгоценным металлом. Никита, слегка прищурив глаза, чтобы золотистые блики не забивали сетчатку, внимательно смотрел на бредущую по колено в воде Яну. Девушка закатала штаны до середины бедер, а связанные между собой шнурками берцы болтались на ее плече. Перебирая ногами, она уверенно шла вперед, даже не оглядываясь. Маслянисто-желтая поверхность воды, взбаламученная движением людей, долго не могла успокоиться, расходясь широкими волнами в разные стороны. Если бы Никита не был так напряжен и осторожен в общении с Яной, то, пожалуй, пропустил бы магический удар, пришедший из-под воды. Внезапно вздыбившаяся грязная стена из водорослей и непонятной аморфной фигуры, в которой угадывалась коряга с раскинувшими в разные стороны темно-зеленые отростки, ударила в волхва. Пришедшая в активацию сфера смягчила удар, но и сама была вынуждена откинуть хозяина плетения назад. Упав спиной в воду, Никита мгновенно выпустил огненный трезубец. Атакующая форма врезалась в корягу, и на месте столкновения возникло облако пара, с шипением и треском отрезав юношу от Яны. Хорошо, что в этом месте было мелко, вода едва доходила до колен. Никита успел вскочить на ноги, и как только белесое облако клубами поднялось вверх, он рванул к девушке. Слегка наклонив корпус, чародейка стояла на месте, выставив ладони вперед. Завихрения воздуха, клубящиеся между ее пальцами, готовы были сорваться с места и ударить по бегущему Никите. «Воздушная спираль», — мелькнула мысль, а другая, опережая события, мгновенно выдала несколько вариантов отражения атаки. Против воздуха хорошо работает земля и вода, поэтому волхв, махнув левой рукой, снес заготовку в сторону, заодно поднявшейся водной стеной, сбив Яну с ног. Девушка с визгом улетела в воду, подняв мириады брызг. К ее чести сдаваться она не собиралась. Даже в лежачем положении кастовала одну за другой формы каких-то мутных шаров, в которых проблескивали яркие фиолетовые всполохи. «Дурочка, решила с электричеством в воде баловаться?» – удивленно подумал Никита, всерьез опасаясь, что и ему прилетит приличный разряд. «Или это что-то другое?» Оказалось, Яна дурочкой не была. Шары с басовитым гудением полетели в сторону Никиты. Первая пара за несколько метров вдруг рассыпалась мутными сгустками, а в его грудь устремились две ледяные иглы, каждая длиной не менее метра. Еще три шара распаковали свои убийственные заготовки и ударили в воду, мгновенно заморозив ее вокруг ног. «Попался?» – воскликнул Яна восторженно, лепя ладонями еще несколько таких же шаров. «Думаешь, меня удержит лед?» – усмехнулся Никита, уничтожив иглы и перестав дергаться. «Пусть порадуется глупышка. Скрипт, который растопит сковавший его панцирь, уже готов. Надо поймать девчонку на ошибке». «Нет, не уверена», — призналась Яна, отплевываясь. «На час хватит, пока мои сюда подоспеют. Я уже дала сигнал помощнику». «Молодец, подловила», — с уважением посмотрел на девушку Никита. «А защита твоей берегини слабенькая оказалась», — насмешливо произнесла Яна, уперев кулаки в бока. Одежда на ней, впрочем, как и на Никите, намокла, и стекающая с нее вода капелью падала вниз. Даже против ледяного скрипта не отработала. «Так руки у меня свободные», — улыбнулся волхв и поднял их вверх. «Ты не сможешь ничего делать», — Яна тоже расплылась в улыбке. «Моя заготовка не хуже браслета Фарлана». «Классно», — кивнул Никита, глядя на подошедшую девушку. Ледяная кромка не давала Яне приблизиться к нему полностью. «Ты незаурядная чародейка. Умеешь работать с несколькими стихиями». Внезапно Яна побледнела. Блокирующие плетения жестко обхватили ее запястья, а лед вокруг Никиты взорвался искрящимся фейерверком. Некоторые кусочки ударили в лицо, и Яна инстинктивно отпрянула назад, заваливаясь в воду. Потом почувствовала, как неведомая сила подняла ее вверх и закинула на плечо. Тяжелая рука дважды приложилась по упругим ягодицам. «Ты что делаешь?» – взвизгнула девушка, заколотив кулаками по спине волхва. «Как ты смеешь меня бить?» «Непослушная и плохая девчонка», – переходя на бег, пропыхтел Никита. «Один раз я тебе поверил, но теперь мое доверие к такой очаровательной барышне подорвано. А говоришь, что хочешь быть моей женой. Врушка мне не нужна». «Как ты освободился?» – болтаясь на плече от бега, спросила Яна и тут же замолкла, едва не прикусив язык. «Моя берегиня очень сильная», – тяжело выдыхая воздух, ответил Никита. «Зря ты так самонадеянно поступила. Двойка тебе по практике». «Я не студентка, болван», – выкрикнула в отчаянии Яна, поняв, что теперь точно все пропало. Аджо еще за пару километров уловил движение старшего волхва и рванул к штабной машине, которую уже давно поставили прямо на колею с помощью БТРа. Корчак ежеминутно смотрел на часы, потом не выдержал, махнул рукой радисту. «Вызывай штаб, сворачиваем операцию. Не успел Назаров, как бы сам в плену не оказался». «Господин капитан», — Гурамов подлетел к машине, как из катапульты выпущенный. Он придержал рукой кепи, норовившую упасть со стриженной головы. «Разрешите обратиться?» «Разрешаю. Замечен след волхва Назарова с южного направления», — выпалил Аджой. «Сигнатуры показывают, что он идет не один. Кажется, сумел повязать стихийника». «Расстояние?» «Примерно 1,5-2 километра». «Садись в машину. Елагин, остаешься за старшего». Водитель газанул с места так, что ошметки сухого дерна вылетели из-под задних шин. Переваливаясь на невидимых кочках, рысь лихо покрыла то расстояние, которое Никите с Яной пришлось бы преодолевать не меньше получаса. Они и так уже еле плелись, а единственным желанием у них было попить воды. Много воды, целое ведро на двоих. Взявшись за руки, они перешли небольшой взгорок и увидели прыгающую на неровностях штабную машину. «Кажется, это твои», — кивнула Яна, прищурившись. Она разглядела желтый флажок на антенне радиостанции. «Молодец, здорово ты облапошил моих помощников. Даже не поняли, куда ты меня увел. Мощная у тебя постановка иллюзий получается. И меня ты уделал качественно. Признаю свое поражение. Может, снимешь уже блокировку?» «Фигушки, дорогая. До лагеря будешь у меня под надзором». Она посмотрела на загоревшее за сегодняшний день лицо Никиты и улыбнулась. «Ты не бери в голову мои глупые слова, Никита», — сказала она торопливо. «Мне просто стало немножко завидно, что у тебя все хорошо. Счастья тебе с твоей девушкой. Честно, я рада. Но если надумаешь привести в семью еще одну жену, знаешь, где ее искать. Я очень хозяйственная». «И практичная», — с усмешкой закончил Никита. «Уж не знаю, куда от вас убежать, таких практичных. Дурочка ты, Яна». «Скотина», — улыбнулась чародейка, закрывая глаза от солнца козырьком кепи. «Как тебе берегиня полюбила самонадеянного наглеца?» «Повезло», — тихо ответил Никита.